Разрешите. Пожалуйста. Вы не... Комиссар Мегре. О, я подумала, что видела вас в каком-то фильме, оказывается, в газетах. Входите. Благодарю вас. Да, позвольте, я повешу. Нет, нет, ничего, я сам. Ой, сегодня целый день льет дождь. Да. Ну, проходите, пожалуйста, вот в это кресло. Да. Вот сюда. Но я не думала, что полиция так быстро появится здесь. Да, вы можете закурить вашу трубку, господин комиссар. Да, вы знаете, меня вот только удивляет, что они вам сказали обо мне. Ведь для них я уже давно паршивая овца. И я уверена, что мое имя в этом доме табу. Вы в курсе того, что произошло ночью? Мне известно только то, что я прочла в газете. Вы прочли газету недавно, когда вернулись домой? Нет, у моего друга. Ага. Вы знаете, мне ведь 34, и я уже совершеннолетняя. А скажите, вы не очень удивлены, что я не бросилась немедленно на Дель Агара? Признаюсь, что я наверняка даже не пойду на похороны. Меня не приглашали ни на свадьбы моих братьев, ни на похороны моей старшей невестки. Мне не сообщили о рождении племянника. Как видите, это окончательный разрыв. Разве вы сами этого не хотели? Да, вы правы. Я сама оттуда ушла. По какой-нибудь определенной причине? Если я не ошибаюсь, вам был тогда 18 лет. Да. И моя семья желала выдать меня замуж за богатого промышленника. Но заметьте, что и без этого я бы все равно ушла из дома. Только, может быть, немного позже. Вы там, конечно, были? Да. Ну, не думаю, чтобы за эти 16 лет что-нибудь изменилось к лучшему. Там все так же мрачно. Пожалуй, меня всего больше удивляет, что грабитель не испугался. Да, или он был пьян, или никогда не видел этого дома при ярком свете. Вы верите в этого грабителя? В газете? А значит, это неправда? Я не уверен. Члены вашей семьи немногословны. Да, я помню, как в моей юности иногда за целый вечер не произносилось и 10 фраз. Ну, а как выглядит моя невестка? Довольно хорошенькая, насколько я мог заметить. А правда ли, что она очень богата? Очень. Я прочла о ней все, что было написано в газетах в связи со свадьбой. Я видела фотографии. Сначала я очень жалела эту бедную девушку, а затем стала размышлять. Да. И какого заключения вы пришли? Если бы она была некрасивой, все это было бы легко понять. И в конце концов биография ее отца дала мне ключ к разгадке. У него ведь были неприятности, не так ли? Я лично не занимался делом Зюбера. Оно проходило через финансовый отдел. Вряд ли знаю больше, чем вы. Он вышел из низов. Рассказывали, что вначале он ездил на тележке из одной деревни в другую и не умел ни читать, ни писать. Он собирал у крестьян необработанные шкуры, потом обзавелся складом. Вот как раз в районе Евреи, недалеко от дома Лешумов. Я не знаю, где воспитывалась его дочь, но в какой бы школе она ни училась, другие девочки из порядочных семей наверняка устраивали ей нелегкую жизнь. Конечно, конечно, имя Лешомов звучит еще солидно, в особенности в Иври. Особняк на набережной все еще остается крепостью. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да-да, мне и самому это приходило в голову. И вот эти Зюберы, отец и дочь, сразу вошли в круг большой буржуазии. Я полагаю, что Палет дорого за это расплачивается. Вы не встречали никого из вашей семьи в последнее время? Никого. И ни разу туда не возвращались? Я скорее сделала бы крюк, чтобы не проходить мимо дома, с которым у меня связаны слишком тяжелые воспоминания. Ну, впрочем, мой отец, вероятно, неплохой человек. Но он не виноват, что родился ляшомом. И что его сделали таким, каким он стал. А Леонар? А Леонар? Леонар гораздо более ляшом, чем отец. Именно Леонар хотел во что бы то ни стало выдать меня замуж за богатого промышленника, отвратительного типа. И он говорил со мной по поводу этого брака тоном короля, объясняющего принцу-наследнику, что его основной долг – обеспечить продолжение династии. Вашу первую невестку вы знали? Нет. Когда я жила дома, Леонар, несмотря на все свои старания, еще не нашел выгодной партии. Я была первой, от которой потребовали самопожертвования. Ну, а что касается Армана, он никогда не обладал крепким здоровьем. Совсем молодым он уже был плохой копией Леонара. Он старался подражать всем его жестам, походке, голосу. Я высмеивала его. По существу он просто жалкий человек. Вы не имеете никакого представления о том, что могло произойти прошлой ночью. Меня удивляет только, почему вы не задали этот вопрос раньше. Я была за стойкой бара «Амазонка». Полагаю, вы в курсе. Да, да. А ваши братья или невестка никогда не заходили в «Амазонку»? Прежде всего, они не знают, что я там работаю. Затем я сомневаюсь, чтобы у них явилось желание созерцать представительниц лишомов за стойкой бара в ночном кабаре. Однако я не знаю лично мою невестку Палет. Прошли годы с тех пор, как я видела ее фотографию в газете, но однажды вечером мне показалось, что я увидела ее за столиком. Угу. Возможно, что мне это только показалось. Поэтому я и не рассказывала об этом сразу. Меня поразило, как эта женщина смотрела на меня так пристально, с таким любопытством. К тому же она была одна. А когда это случилось? Месяца полтора-два тому назад. Простите, но мне надо сбегать на кухню, взгляну на суп. Да-да. По всей видимости, этой женщине еще интересно жить. Я воспользовалась случаем, чтобы заодно поставить в духовку жаркое. Только не надо сообщать об этом владелице Амазонки, потому что меня перестанут уважать, и я рискую потерять работу. Но я обожаю готовить изысканные кушанья. Да, для себя одной? Да, для себя одной, а иногда для двоих. А сегодня для двоих? Как вы догадались, а? А кто вам об этом сказал? Впрочем, неважно, раз я этого не скрываю. Представьте себе, что я в 34 года влюблена и задаю себе вопрос, не бросить ли мне амазонку, смокинг черного бархата, монокль для того, чтобы выйти замуж. А кто он такой? Он занимается кинорекламой. Нельзя сказать, чтобы он был красавцем, но очень приятный. Со своей стороны, он тоже устал от этих меблированных комнат и ресторанов и начал думать, что такая женщина, как я, я только что от него, и мы решили сегодня пообедать вдвоем. Я спрошу вас только его имя и адрес. Он вам нужен? Не исключено. Жаксон-Валь, улица Понтье, 23. Угу. Жаксон-Валь не настоящее его имя. Его зовут Артур Баке, но это не слишком звучное имя для агента по рекламе. Вот почему он взял псевдоним. Понятно. Благодарю вас. За что? Вы так мило приняли меня. Ну что вы, что вы. Простите, что я не плакала. Возможно, что это следовало бы сделать, но у меня не выходит. Вы знаете, мне не терпится узнать, кто убил Леонара. Мне тоже. А вы мне скажете? Обещаю. Ох, извините. Ничего, ничего. Господин комиссар. Да. Господин комиссар, ну что, вы видели его? Ну, только что поднялся. В светлом плаще и коричневой шляпе. Да, благодарю вас, мадам Буане, за сообщение. Ну, что вы, пожалуйста. Ну, а как вам она показалась? Она очаровательна. Да. А вон у подъезда, видите, это стоит его красный панхард. Бармен. О, комиссар Мегре, слушаю вас. Пожалуйста, сосиски с тушеной капустой и чашку кофе. Хорошо. А где телефон? Пройдите вон в ту дверь. Спасибо. Уголовная полиция, инспектор Жанвье у телефона. Мегре, что у тебя? Только что звонил следователь Анжела. После вашего ухода он уже третий раз звонит. Удивляется, что вы ему не сообщаете новости. Он задал мне множество вопросов. Каких? Ну, во-первых, возвращались ли вы на набережную Делягар? Ага. Я ответил, что не думаю. И настаивает на том, чтобы допросы свидетелей, если вы их собираетесь проводить, состоялись в его кабинете. Это все? Нет, он меня расспрашивал, где находятся инспектора, что они делают, что они уже обнаружили. Ты ему сказал? Патрон. Я сделал вид, что ничего не знаю. Он был очень недоволен. Еще есть новости? Нет. Лапуэнт только что заступил на дежурство и беспокоится, ему ведь тоже хочется что-нибудь делать. Да, но передай ему трубку. Минуту. Лапуэнт, возьми трубку. Добрый день, патрон. Здравствуй, Лапуэнт. Возьми служебную машину, поезжай в Иври. Так. Прямо напротив моста Националь увидишь бакалейную ловчонку. Я забыл фамилию хозяйки. Что-то вроде Шаде, Шадон, Шудуа. Понял. Будь с ней очень мил. Ловчонку ее называй магазином. Словом, прояви чудеса вежливости. Ну, понятно. Скажи, что она нам крайне необходима. Но если она захочет надеть парадный туалет, постарайся, чтобы это не слишком затянулось. Ты привезешь ее на улицу Франсуа, к дому 17Б. Перед подъездом наверняка увидишь красный панхард. Остановись поблизости и оставайтесь с хозяйкой в машине, пока я не подам вам знак. Все понял. Еду, патрон. Интересно. Заботился ли бы Анжела так же скрупулезно о соблюдении формальностей, если бы дело шло не о семействе Лешовов, а о каком-нибудь простом рабочем с набережной Жавель? Алло. Это я. Не жди меня к обеду. Убийство? Нечто в этом роде. Где? В Иври. Сложно? Возможно. Понятно. Значит, опять могу не увидеть тебя и 2, и 3 дня? Все может быть. Не сердись. Я привыкла. Я долго ждала, подожду еще 2 года. Выйдешь в отставку, будем всегда обедать вместе. И не здесь, а где-нибудь в деревне на берегу Луары. Ну, ладно, ладно. Дома об этом. Ты не вымок. Дождь льет целый день. Все в порядке, не беспокойся. Постепенно меняется. Дипломированные специалисты редко покидают свои кабинеты. Пожалуй, одно осталось по-прежнему. Даже доведенные до нищеты, представляющие жалкое и отвратительное зрелище лишомы, все еще остаются для таких, как этот Анжела, привилегированной кастой, благородным семейством. Так, прошло 30 минут. Обед у Вероники, наверное, уже подан. Она влюблена, это ясно. Рискую поссорить влюбленных, но все же... Не лучше ли будет для нее быть в курсе дела? Так, Лапуэн с минуты на минуту будет на месте. Бармен, деньги я оставил на столе. Господин комиссар, а вы что-нибудь забыли? У вас зонтик был. Нет, я хочу сказать несколько слов вашему другу. А? Проходите сюда прямо на кухню. Мы там обедаем. Жако, это комиссар Мегре, он хочет с тобой поговорить. Очень приятно. Нет, нет, продолжайте обед, не обращайте на меня внимания. Я хочу только задать вам 1 или 2 вопроса, месье Сен-Валь. Я видел внизу вашу машину, красный панхард, я не ошибаюсь? Нет. Не стояла ли ваша машина вчера вечером около 6 часов прямо против моста Националь? Напротив моста Националь? Да, ну это последний мост перед Иври, железнодорожный мост. Не помню. Подождите... Нет, конечно, нет. А вы никому не одалживали вашу машину? Нет, я никому ее не одалживал, но возможно, что кто-то из моих коллег мог ею воспользоваться. Вы обычно оставляете ее перед вашим агентством? Да. И ключи от машины тоже? Конечно, это рискованно, но редко случается, чтобы воровали такие приметные машины. Их слишком легко отыскать. Ты уверен, что не врешь, Жако? А зачем мне врать? Вы не знакомы с Полет? А с какой Полет? С моей невесткой. А, да, смутно вспоминаю, ты мне о ней говорила. Мадемуазель Вероника, вы разрешите мне позвонить по телефону? Телефон в гостиной, вы знаете. Консьержка слушает. Мадам Боне? Да, да. Говорит Мегре. Я на 6-м этаже. Будьте добры, посмотрите на улице. Не стоит ли там маленькая черная машина? В ней должны быть молодой мужчина и женщина. Скажите им от моего имени, что я прошу их подняться сюда. Сию минутку, господин Медве. Спасибо. Я вынужден произвести очную ставку. Ты можешь поклясться, Жако, что ты ничего не скрываешь? Я уверяю тебя, Ник. Извините, я должен открыть сам. Я торопился как только мог, патрон. Войдите, мадам. Это вы не так ли видели вчера вечером красную машину, стоявшую напротив вашего магазина? Да, месье. Пройдемте сюда. Угу. Вы кого-нибудь узнаете здесь? Конечно. Вот этого господина, который обедает. Я и машину его на улице узнала. У нее вмятина на правом крыле. Ясно. Что ясно? Я там был. Благодарю вас, мадам. Ты можешь отвезти ее обратно, Лапуэнт. Пусть на всякий случай подпишет свои показания. Хорошо. Прошу вас, мадам. Благодарю вас. Вас не затруднит, вас обоих, обсуждать ваши дела в другом месте, а не в моей кухне. Пройдите в гостиную, если вам угодно. Пойдем. Садитесь, месье Сен-Валь. Благодарю вас. Вы позволите мне закурить? Да, пожалуйста. Вы ошибаетесь, господин комиссар. Я могу доказать это. Я читал газету, как и все, и теперь догадываюсь, о чем вы думаете. Я еще ни о чем не думаю, кроме того, что вы знаете Полет Лешон. Ну и что? Я знаком с сотней женщин, но я никогда не знал, что это уголовное преступление. Я вас не обвиняю ни в каком преступлении, месье Сен-Валь. Однако вы приходите сюда, к моей приятельнице, прекрасно зная, что... Что я ставлю вас в затруднительное положение, так как я полагаю, что вы никогда не рассказывали ей о ваших отношениях с Полет Лешом. А как давно вы ее знаете? Я все слышала. Это я виновата, мсье Мегре. Теперь я все поняла. Ой, я была глупой гусыней. Вы помните, я сказала, что месяца полтора-два тому назад мне показалось, что я увидела свою невестку в зале. Не знаю, почему я в тот вечер рассказала об этом Жаку, хотя раньше никогда не рассказывала ему о моей семье. Жак спросил меня, что делает мой брат. Нам было очень весело в ту ночь, и мне показалось забавным ответить «вафельки». Я спросила, ты никогда не слышал о вафлях Лешом? И так как это имя ему ничего не говорило, я добавила, его жена стоит 300 миллионов франков, а может быть и больше. Теперь вам понятно? Он расспрашивал о вашей невестке. Не сразу, это началось позже. Он задавал то один вопрос, то другой, как будто не придавая этому значения. Вы уже обсуждали вопрос о вашем браке? Да, несколько недель тому назад, достаточно серьезно. Я никогда не менял своего решения. Тогда для чего же ты познакомился с моей невесткой? Из простого любопытства, без определенной цели. И потом, она же замужем. Следовательно... Скажите мне, месье Сен-Валь, где и когда вы познакомились с Полет Лешон? Около 4 недель тому назад в чайном салоне на улице Рояль. Ты теперь стал посещать чайные салоны. Я не думаю, что вы оказались там случайно. Вы следили за Полет. С целью познакомиться с ней, вы ежедневно караулили ее на набережной Дель-Агар в своей машине. И в один из дней Полет, по-видимому, на своем Понтиаке отправилась в город и вы за ней последовали. Она оставила машину на площади Вандом и делала покупки. Вы заговорили с ней в чайном салоне? Да. Она удивилась? Очень. Из этого вы сделали вывод, что она не привыкла, чтобы за ней ухаживали. Когда вы ее в первый раз привезли к себе? Не к себе. Ну, значит, в гостиницу? Один из моих друзей разрешил мне воспользоваться его квартирой. Вам понятно, мсье Мегре? Для меня его квартира на улице Понтье была достаточно хороша. Но для женщины, у которой несколько сот миллионов, нужна была другая, роскошная обстановка. Где это был Жак? У одного англичанина, ты его не знаешь. На острове Сан-Луи, набережная Бурбонов. Она вас там часто посещала? Довольно часто. Каждый день? Только в последнее время. Днем? Иногда и вечером. Вчера тоже? Да. Что произошло вчера вечером? Чего особенного? О чем вы говорили? Вы воображаете, что они очень много разговаривали? Отвечайте, Сен-Валь. Вы ее уже допрашивали? Нет еще. Вы будете ее допрашивать? Завтра утром в кабинете следователя. Я не убивал Леонара Лишома. У меня не было никаких оснований его убивать. И у нее тоже. Вы его видели когда-нибудь? Однажды. Когда я ждал на набережной, он выходил из дома. Он вас тоже видел? Нет. Где вы вчера обедали с Пулет? В одном ресторане Пале-Рояля. Вы можете проверить. Мы сидели за столиком на антресолях. Ресторан называется... Знаю. Он называется у Марселя. Он меня туда тоже водил и тоже на антресоли. Наверняка за тот же столик в левом углу. Правильно, Жак? Когда вы вчера вечером отъехали от набережной Дель-Гар, не заметили ли вы, что за вами следует другая машина? Нет. Вчера вечером тоже шел дождь. Я даже не взглянул в зеркало над рулем. После обеда вы сразу отправились на остров Сан-Луи? Да. Вы провожали вчера Полет домой? Нет. Она настояла на том, чтобы уехать в такси. Почему? Потому что моя спортивная машина еще заметнее на пустынной набережной ночью, чем днем. Что, Полет очень боялась, что ее увидят вместе с вами? Я полагаю, что это вполне естественно. Я думаю, однако, что ее взаимоотношения с мужем были скорее прохладными. Арман – больной человек. Вы уже начали называть его Арманом. Надо же было мне его как-то называть. Послушайте, вы оба. Ну, не имеет смысла играть больше в кошки-мышки. Вам обоим известно, в чем дело. Мне тоже, к несчастью. Хотя Жак и бывает у Фуке, у Максима и в других шикарных местах, но он всегда без гроша, и у него ничего нет за душой, кроме его машины, если только за нее выплачено. Я давно заметила, что у него долги в барах и ресторанах, когда он со мной познакомился. Он решил, что женщина моего возраста, которая всю жизнь работала, должна иметь сбережения. А я еще имела несчастье привезти его сюда и рассказать, что я только что купила эту квартиру. Это правда, квартира моя. Это ему показалось роскошным, и хотя я ни о чем его не просила, он сам заговорил со мной о браке. Только мне могла прийти идиотская мысль рассказать ему историю моей невестки и ее миллионов. Она замужем. А для чего тогда существует развод? Признайся, что вы с ней говорили о разводе. Я не принял этого разговора всерьез. Я влип в эту историю из любопытства. А, значит, это она хотела развода. Она хотела. Ну, понятно. Понятно, мсье Мегре. Нет, я не сержусь на вас за то, что вы виновник нашего разрыва. Это не ваша вина, вы искали другое. Но случается, что, охотясь за крупной дичью, вспугивают кролика. А ты, Жако, забери свой халат и ночные туфли и пришли мне мои вещи. Да, это мне наука. Тем не менее, вы ошибаетесь, комиссар, подозревая Жака в убийстве Леонара. Во-первых, я не вижу причин, для чего ему было это делать. Не вижу. А затем, между нами говоря, его смелость лопнула бы, как мыльный пузырь, прежде чем он перелез бы через стену. Ну, убирайтесь отсюда вон оба. Мне уже скоро на работу пора, и я должна навести парад. А мой халат и туфли? Я тебе их пришлю, не бойся, не бойся. Их никто не наденет. Вы понимаете, комиссар, что вы сделали? А вы...